Логика отдельного предложения. Правила логики предложения. Подробный разговор мы вели о законах логики и интонации устного текста, фразы в потоке речи, а значит, о главном, о живом разговоре. Однако полезно уточнить наше представление о предложении в тексте написанном. Остановимся на общих понятиях логики и интонации отдельного предложения, но назовем эти понятия правилами. Основная разница между правилами и законами состоит в том, что правила могут быть нарушены, когда предложения погружаются в реальность события и превращаются во фразу. Законы же постоянны и не нарушаемы ни при каких условиях, на то они и законы. Для каждого языка существуют свои грамматические правила структуры текста, стабильные в условиях изолированного предложения. Все эти правила выражены в соотношении и в связях с грамматическими категориями, например, подлежащее, сказуемое, дополнение. Идеально воплощаются они вне контекста и предлагаемых обстоятельств. Конечно, грамматический анализ текста, основанный на правилах построения отдельного предложения, не открывает нам возможности диалога, не создает образ мира, который по определению должен присутствовать в разговорном тексте. Однако владение грамматическими правилами, доведенное до автоматизма, необходимо и доступно любому и формируется еще в школьные годы. При этом нужно иметь в виду, что информационная речь, как наименее вариативная, теснее всякой иной, связана с грамматическими правилами. Кратко изложим грамматические правила расстановки ударений и пауз в отдельном предложении, взятом вне контекста.